Это последнее, как уже было говорено, зимой не добегает верст на 10 до реки Зайсан-Сайту. Пройдя это расстояние, мы встретили широкие накипи льда, образуемые постоянным небольшим притоком воды. По обоим берегам реки здесь густо растет болгамото и местами колосник. Попадаются также ломонос и хвойник, а на песке колючая остролодка. В кустарниковых зарослях иногда выходят из-под земли незамерзающие ключи. С таким характером Хатынзан прорывает и хребет Сайдамский коротким, но довольно широким ущельем. Далее вверх описываемая река течет по широкой долине между хребтами Колумба на юге и Цайдамским на севере. Эта долина в виде коридора, значительно повышающегося, притом изборожденного, по крайней мере в восточной своей части, глиняными холмами и увалами, продолжается к западу, разделяя все те же хребты до самого ущелья реки Зайсан-Сайту. К востоку долина Хатынзана от заворота этой реки, если смотреть вверх по течению, к своим истокам с горы Джинри расширяется и продолжается также на всю длину хребта Цайдамского, затем сливается с бесплодными равнинами Цайдама. Невдалеке перед тем в описываемую долину выбегает с ледников Джинри река Баянгол, которая вскоре теряется в почве. Всего в длину с востока на запад рассматриваемая долина имеет около 270 верст. Лучшая ее часть лежит по Хатынзану. Здесь, по обоим берегам реки, которая зимой изредка на короткие промежутки также теряется в почве, растут болгамото и колосник до 12 тысяч футов абсолютной высоты. Кроме того, встречаются стелющиеся мурикария, ревень, несколько злаков и кочками травянистые окситропис. По ближайшим к Хатынзану частям ее долины, почва которой состоит из леса и песка и мелкой гальки, растут редкими кустиками кустарниковый чернобыльник, реомюрия, бударгана, изредка пчелогростис и кермек. Из зверей держатся здесь куланы. Иногда приходят аргали, яки и оронго. Зайцев и мелких грызунов мало. Среди птиц, кроме общих всей здешней местности и уже несколько раз поименованных, найдены были саксаульные сойки, заверушки, вьюрки, а по ключам бекас-отшельник. Летом сюда приезжают золотоискатели, как то видно было по раскопкам почвы и следам недавних стойбищ. По Хатынзану пролегает почти заброшенный ныне путь западно-монгольских богомольцев через Лобнор в Лхасу. Перейдя Алтынтак, эти богомольцы идут на западную окраину Гаса или на низовье реки Зайсан-Сайту, и отсюда вверх по Хатынзану через хребет Колумба переваливают, вероятно, в районе между западной снеговой его частью и меридианом восточной оконечности озера Незамерзающего. Дальнейших подробностей о той же дороге узнать мы не могли. Лишь впоследствии нам говорили на Лобноре, что несколько лет тому назад указанным путем прошла в Тибет и обратно партия торгоутов, человек около сотни. Семеро из них умерли дорогой. От сворота реки Зайсан-Сайту мы сделали вверх по Хатынзану 80 верст. Далее не пошли, ибо наши лошади в конец устали, да и продовольственные запасы почти совсем истощились. Но чтобы осмотреть, насколько возможно, местность еще впереди, я отправился с последнего бивуака в недалекую окраину Цайдамского хребта и, поднявшись здесь тысячи на полторы футов, сделал все необходимые засечки бусолью. Случайно выпавшая на несколько часов хорошая ясная погода вполне благоприятствовала этой экскурсии. Высокие горы вверх и вниз по долине Хатынзана были отлично видны на далеком протяжении. Между ними громадная Джинри рельефно выделялась на светло-голубом фоне неба. Ее ледники блестели на солнце, словно гигантские зеркала. Гривой протягивалась от названной горы к западу, верст на 25-30, такая же громадная ледниковая масса, вероятно, зачаток хребта Колумба. Долина наша к востоку, юго-востоку уходила за горизонт. В ближайшей ее части замерзший Хатынзан тянулся серебряной лентой и, заворачивая круто к югу, прятался в горах вблизи своих истоков. К северу совсем близко высилась западная снеговая группа Цайдамского хребта и заслоняла собой далекий в эту сторону горизонт. Таким образом, в связи с предшествовавшими изысканиями, достаточно выяснилось теперь положение как ближайших к нам хребтов, так и долины Хатынзана. Можно было возвратиться и на склад. Аргали Далай-ламы. Незадолго перед тем мне удалось убить в долине же Хатынзана самца и самку аргали. Месяцем ранее пара названных зверей была добыта нами в ущелье реки Зайсан-Сайту. Если принять во внимание сравнительно небольшие признаки, которыми различаются уже известные виды оргалей, то вновь найденный может составить также особый вид. Предлагаю его назвать именем земного божества Тибета Оргали Далай-Ламы. Этот оргали отличается своими небольшими рогами. Рога 5-6-летнего самца имеют по наружному изгибу 23,5 дюйма при 13,5 дюймов в окружности основания. У очень старой самки рога по наружному изгибу 18,5 дюймов, в окружности основания 7,5 дюймов. Затем темно-бурыми, у иных экземпляров даже черными, возле пахов пятнами, напоминающими такого же цвета волосы у кукуяманов. Белая манишка на груди самца мало заметна. Гораздо белее конец морды, брюха, весь зад, задняя сторона передних и задних ног. Окраска остальной части туловища, равно как шеи и головы, серовато-бурая, более темная, черноватая на спине, в особенности по ее передней части и на загривке, где волосы удлинены. Высота самца у передних ног почти 4 фута, старой самки 3 фута 5 дюймов. Длина туловища самца 5 футов 5 дюймов, самки 5 футов 1 дюйм. Вес самца от 5 до 5,5 пудов. Самка приблизительно на 1 пуд легче. Помимо западной части главного кряжа среднего Куэнлюня, новый оргали водится в Чаментаге и, вероятно, в Алтынтаге. Быть может, тот же вид обитает в русском и корейском хребтах. В районах своего распространения описываемый зверь встречается только изредка, притом лишь парами или две пары вместе. Стад, хотя бы небольших, мы ни разу не видели. Очень редко попадались нам даже черепа погибших экземпляров. По образу жизни и характеру оргали Далай-Лама совершенно сходствует с другими своими собратьями. В пустынных горах своей родины держится, по возможности, на лучших местах нижнего горного пояса, откуда заходит и в соседние долины. Возвращение на складочный пункт. Если бы от конечного нашего пункта на реке Хатынзан можно было перевалить на северную сторону Цайдамского хребта, то мы сократили бы вдвое свой обратный путь. Но такой возможности не представилось, и нужно было возвращаться прежней дорогой. Однако это неудобство как-то забывалось ввиду ожидаемого вскоре прибытия на склад, где мы надеялись хотя немного успокоиться от трудов и невзгод зимнего путешествия. За последнее время эти невзгоды обострились до крайности. Помимо холодов и постоянной грязи везде и во всем, у нас уже не осталось никаких продовольственных запасов, кроме кирпичного чая и сквернейшей дзамбы, смолотого и неочищенного ячменя с остями. Казаки метко называли этот продукт мохнатая дзамба. В зверином мясе хотя мы не нуждались, но это мясо, обыкновенно вареное для еды, также опротивило до нельзя, чего, нужно заметить, никогда мы не испытывали относительно баранины. Притом верблюды наши уже достаточно устали и, вероятно, от постоянного вьючения сделались почти все невыносимыми упрямцами и крикунами. Верховые лошади едва переставляли ноги и беспрестанно спотыкались дорогой, так что ехать на них было чистым наказанием. При такой обстановке сделали мы 3 перехода обратно вниз по Хатынзану, а отсюда в 2 приема перешли безводной местностью до урочища Чон-Яр, где радостно встретились с остававшимися людьми нашего отряда. Это было 11 января 1885 года. В отсутствие, то есть на зимней экскурсии, мы провели 54 суток, обошли 784 версты и удачно обследовали один из самых неведомых уголков Центральной Азии. На складе нашем все оказалось благополучно. Оставшиеся казаки были живы и здоровы, верблюды совершенно отдохнули и поправились на хорошем подножном корме, что весьма важно было для дальнейшего пути, ибо рассчитывать достать свежих верблюдов в бассейне Тарима мы не могли, как то и подтвердилось впоследствии. Относительно же лошадей вышло не так удачно. Те, которые ходили с нами, совершенно истомились, да и оставшиеся на отдыхе далеко не поправились как следует. 4 из них пришлось бросить. По приходе на склад, где и погода сделалась теплее, тотчас же началась стрижка, умывание и прочее, словом, приведение себя в образ человеческий. После этого мы воспользовались лучшими продуктами своих запасов. Все минувшие невзгоды теперь стушевались, и лишь в отрадном образе являлся в воспоминании успех совершенного путешествия. 3 суток употреблено было на переустройство багажа, просушивание собранных зоологических коллекций, дополнительные писания и прочее.